Именно там, среди этого великолепия, разгорелся знаменитый спор. Надо сказать, что я при нем не присутствовал, так как в то время был в Женеве с Громыко на каких-то переговорах, но суть и детали спора мне известны. Он начался с довольно мирного разговора о жилье. В тот период у нас в стране возводились известные пятиэтажки, и Хрущев, естественно, старался убедить гостя, что надо строить не отдельные частные дома, а многоквартирные. И все было хорошо, пока Никита Сергеевич не распалился и не пообещал Никсону показать американцам Кузькину мать. Мой коллега из бюро переводов МИДа Юрий Липанов, сопровождавший в тот день Хрущева, придерживался своего способа перевода идиоматических выражений. Сначала все дословно переводил, а затем уже разъяснял. И тогда, на выставке, он сперва перевел «Мы вам покажем мать Кузьмы», а потом пытался объяснить, что это значит, но, кажется, не очень удачно. Да удачно и невозможно было перевести, потому что пресловутая Кузькина мать в словарях толкуется как выражение грубой угрозы, увы, и, далее, например, показать кому Кузькину мать, наказать, сделать какое зло. Узнав об этой истории, а также обратившись к собственному опыту общения с Хрущевым, я сделал вывод, что Никита Сергеевич вкладывал в это народное выражение совсем другой смысл. Показать Кузькину мать, в его понимании, означало показать свою силу, лихость, дать жару. Как раз в данном смысле я перевел полюбившееся ему выражение во время поездки по Лос-Анджелесу, когда Никита Сергеевич в очередной раз помянул эту самую мать. Но Хрущев вдруг сказал мне: «Ну что, Виктор, небось, опять не так с Кузькиной матерью получилось, а это очень просто. Ты объясни, это значит показать то, чего они никогда не видели». Оказалось, я был прав. Хрущев действительно вкладывал в известное выражение совсем другой смысл. Так, наконец, была раскрыта тайна, мучившая переводчиков. Да, наверное, и не только их. Короче говоря, Хрущев не угрожал Западу, он, употребляя это выражение, упорно дул в свою дуду, утверждал, что мы Америку догоним и перегоним, мол, покажем им такое, чего они даже на своей хваленой кухне никогда не видели. Жаль, что Никита Сергеевич только мне одному, а не широкой публике растолковал то особое, личное, а не словарное значение любимой фразы. Скандал на банкете. Вечером того же дня состоялся банкет. Хозяином на нем был Норрис Паулсон, мэр Лос-Анджелеса. Сидели, как обычно, на небольшом возвышении, за столом президиума. В центре – мэр, слева от него – Нина Петровна, справа – Хрущев, затем я и справа от меня – жена Паулсона, довольно пожилая женщина с ярким не по годам макияжем и снежно-белыми искусственными зубами, которые мешали ей говорить. Хрущев тоже запомнил эту женщину, но весьма своеобразно. В своих воспоминаниях он сочинил целую историю о том, что она якобы была женой какого-то миллионера и заплатила большие деньги за то, чтобы сидеть с ним, Хрущевым, рядом. И будто она ему призналась, что они с мужем раскошелились только на одно место, поэтому ей пришлось приехать без супруга. Видимо, на Хрущева повлиял известный ему факт, что на подобных встречах многие действительно платили немалые деньги за место в банкетном зале. Мэр оживленно беседовал с Ниной Петровной, а жена мэра, сверкая зубами, общалась с Хрущевым. Разговор шел о детях и внуках, о делах, далеких от политики. Застолье двигалось к своему завершению, приближалось время речей. Я нащупал в кармане заранее заготовленный перевод речи Хрущева и подумал, просто зачитает или начнет говорить от себя, и приготовился к последнему. А жена мэра в этот момент говорила Хрущеву: «Вы, наверное, волнуетесь, я вас понимаю. Я сама училась на курсах ораторского искусства, выступать всегда волнительно». Никита Сергеевич только усмехался, когда я ему переводил эти слова. Как обычно, вначале выступил Лодж, за ним мэр. Прозвучали вежливые приветственные фразы, но вдруг тон мэра стал меняться. Он вспомнил, как Хрущев однажды сказал, обращаясь к капиталистическому Западу: «Мы вас похороним». Видимо, мэр, как и его жена, тоже когда-то учился ораторскому искусству. Наполнив свой голос металлом, он изрек: «Господин Хрущев, вы нас не похороните. И если что, мы будем сражаться до конца». Это прозвучало очень резко. Хрущев напрягся. У меня тут же улетучилась последняя надежда на то, что он ограничится чтением своей речи. Так и случилось. Хрущев прочитал заготовленный текст и сказал, что на этом он собирался завершить выступление, но речь предыдущего оратора принуждает его высказать еще кое-что. Спокойный до этого зал разразился аплодисментами. Собравшиеся поняли, что не зря платили большие деньги за свои места. Ожидаемое шоу все-таки состоится. И тут Хрущев мертвой хваткой вцепился в Паулсона. Он удивлялся, что мэры не читают прессу, ведь он, Хрущев, не раз объяснял, ни о каких похоронах речь не идет. Все дело в соревновании двух систем. Просто социализм придет на смену капитализму с той же неотвратимостью, с какой последний пришел на смену феодализму. А вот у нас, в Советском Союзе, язвительно заметил он, главы городских администраций читают газеты, а если не читают, то их потом не избирают. Зал то и дело взрывался аплодисментами. Надо заметить, что в зале находилось немало политических противников Паулсона, и они, не во всем, конечно, соглашаясь с Хрущевым, от души радовались, что он побеждает в этой полемике с мэром. Хрущев долго говорил о соревновании двух систем, затем сделал мэру выволочку за грубые выражения, подчеркнув, что он, Хрущев, не просто его гость, а приехал по приглашению президента Соединенных Штатов, чтобы протянуть руку дружбы Америки и ее народу. «А если не принимаете, — сказал он, — то и не надо». И тут из зала кто-то крикнул по-русски: «Принимаем». Хрущев в запале даже не заметил, что слово прозвучало по-русски. Он продолжал: «А раз принимаете, то и ведите себя соответственно. А нет, так мы и повернуть можем обратно. Прилетели сюда на своем самолете за 13 часов, а обратно долетим часов за 10. Правильно я говорю», — обратился он к сопровождавшему его в этой поездке сыну прославленного авиаконструктора Алексею Туполеву. Тот ответил: «Долетим, Никита Сергеевич. Так что мы можем в любой момент улететь», — продолжил Хрущев. Присутствующие пришли в полный восторг. Именно за этим они сюда и рвались. Паулсон молчал. И тут Никита Сергеевич не отказал себе в удовольствии сдобрить свое выступление поговоркой: «Раз пригласили, то и слушайте, а я скажу вам поговорку по-украински. У меня переводчик, беглый украинец, так что он вам ее переведет». Хрущев почему-то всегда считал, что я, сбежавший в Москву украинец. «Бачили оч, щеку упували, теперь ште, хоч повеласте». Можно представить чувства и ощущения переводчика, работающего в таких условиях, в переполненном зале, в прямом эфире, когда на тебя направлены объективы телекамер, ты должен мгновенно, без пауз, не раздумывая, дать точный перевод. Надо отдать должное Хрущеву. Он уже привык в подобных случаях произносить не слишком длинные фразы, не забывал в пылу спора останавливаться и уступать микрофон переводчику. После напряженной паузы, которая показалась мне вечностью и во время которой я поймал на себе полный ужаса взгляд моей коллеги, Тани Сиротиной, переводчицы Нины Петровны Хрущевой, я все-таки ухитрился достаточно красочно передать смысл украинской поговорки. Зал ликовал. Паулсон с довольно мрачным видом все это слушал. Впрочем, распрощался он с Никитой Сергеевичем вполне радушно. Но что все же имел в виду Хрущев, когда говорил в своих речах: «Мы вас похороним»? В первый раз я услышал это выражение на одном из приемов в иностранном посольстве в Москве. У нас, в отличие от мирового протокола, было тогда принято произносить во время коктейля тосты. И надо сказать, что послы иностранных государств с большой охотой их произносили. Они знали, что тост обязательно вызовет ответ Хрущева. А это уже немало. Такой ответ можно будет потом оформить в виде доклада своему правительству. Короче, именно на том приеме после долгого разговора о соревновании между двумя системами Хрущев сказал: «Придет время, и мы вас похороним». Помню, что на следующий день эта фраза произвела сенсацию. О ней говорили по радио, писали в газетах многих стран мира, толковали как некий призыв к насилию, к битве, в результате которой Советский Союз одержит победу. На самом же деле эта ситуация походила на случай с Кузькиной матерью. Хрущев неоднократно объяснял потом, что, говоря о похоронах, он не имел в виду насилие, войны, а говорил лишь об исторической неизбежности победы социализма над капитализмом. Ему казалось, что всем это и так очевидно. Капитализм в ходе неумолимого развития социализма, несомненно, отомрет, а социализм, соответственно, выживет. И кто-то же должен хоронить труп умершего своей естественной смертью капитализма. Социализм и выполнит эту функцию. Вот что Хрущев действительно имел в виду и искренне удивлялся, почему на Западе его не понимают. Удивительное дело, но фразе Хрущева о похоронах, видимо, до сих пор суждено оставаться непонятой. И сегодня, когда вспоминают Хрущева, эта фраза всплывает в искаженном, прежде всего западными средствами массовой информации, смысле. Даже у нас зачастую ее переводят уже обратно, с английского «we will bury you», а слово «bury» означает и похоронить, и закопать. Получается, мы вас закопаем, а он вообще этого не говорил. Фраза «мы вас похороним», наверное, неудачна сама по себе, но обратный перевод еще больше ее испортил. Вместо чинного могильщика в цилиндре явился грубый мужик с лопатой. Однако вернемся к вечеру банкета. Эпопея с мэром Лос-Анджелеса после завершения банкета в тот вечер не закончилась. Когда мы подъехали к гостинице, Хрущев попросил сопровождающих, в первую очередь Громыко, подняться к нему. Мы собрались в его номере, и он стал громко возмущаться тем, что какой-то там мэр смеет позволять себе выпады против него, что они, каждый раз, в каждом городе собираются устраивать такие демонстрации, никуда не пускают, это он опять про Диснейленд, возит в закрытой машине, что же я, сюда завтракать и обедать приехал. Он очень долго возмущался. Сам Хрущев в своих мемуарах вспоминает, что жена Громыко в какой-то момент даже обратила его, Никиты Сергеевича, внимание на то, что уже довольно поздно и надо бы говорить потише. Она не поняла, что он специально громко говорил, так как знал, что апартаменты, конечно же, прослушиваются. В конце концов он дал поручение Громыко и мне пойти в номер к Генри Лоджу и, несмотря на поздний час, сделать заявление. Если так будет продолжаться и в других городах, то он действительно прервет визит и вернется домой. Мы должны были объяснить нашему сопровождающему, что Хрущев не позволит так неучтиво обращаться с собой. Было уже за полночь. Громыко, естественно, беспрекословно принял к исполнению слова Хрущева, и мы, дозвонившись до представителя Госдепартамента и сказав ему о нашем намерении посетить Лоджа, направились к последнему. Он встретил нас на пороге своего номера уже без галстука, с расстегнутым воротом рубашки, видимо, готовился ко сну. Помню, мне бросилось в глаза, что у него очень ветхая рубашка, а ее ворот взлохмачен от частой стирки. Громыко официально изложил ему заявление Хрущева. Генри Лодж его внимательно выслушал. Было заметно, что он очень серьезно воспринял слова Громыко, хотя и заметил, что правительство США не вольно ничего приказывать мэрам городов, а тем более навязывать им политические взгляды. И мы должны понять, что некоторые из мэров вообще являются политическими противниками Вашингтонской администрации. Но все это так, к слову, что же касается заявления Хрущева, то он доведет его до сведения президента. На этом мы и покинули его номер. Настоящая Америка. Нам предстояла поездка в другой крупнейший город западного побережья США, Сан-Франциско. Я бывал там раньше и успел убедиться, что это один из самых красивых городов Соединенных Штатов. Расположен он на холмах у океана и славится своим прекрасным климатом. Летом там не жарко, потому что местное холодное течение океана создает эффект естественного кондиционера. По этой же причине там нет и сильного смога, постоянно висящего над Лос-Анджелесом. Ехать предстояло поездом. Хрущев находился в вагоне, в котором для широкого обзора были установлены большие окна и стеклянная крыша. Он мирно беседовал с Лоджем. Ни тот, ни другой не касались вчерашнего инцидента. Поезд шел по берегу океана. Даже на тех станциях, где не предусматривалась остановка, стояли толпы народа. Люди держали плакаты. Я не увидел ни одного враждебного. Тексты были довольно трогательные, многие на русском языке, с ошибками. Добро пожаловать. В городке Сен-Луиса беспопоезд остановился, и Хрущев пожелал покинуть вагон. Народу там было видимо-невидимо. И опять дружеские слова на плакатах, приветливые улыбки. Хрущев устремился к толпе. Наконец-то он попал в свою стихию. После поездок в закрытой машине он получил возможность пообщаться с людьми, здоровался с ними, брал на руки детей, словом, вел себя очень по-американски, точь-в-точь как здешний политик в ходе предвыборной кампании. Это, кстати, подметили и журналисты, написав также о том, что в мэры Сен-Луиса без Хрущева точно бы избрали. Утверждение шутливое, но оно говорит о популярности Никиты Сергеевича и об отношении к нему американцев. Помню один плакат: «Господин Хрущев, мы не Лос-Анджелес, мы вас любим, оставайтесь у нас». И я подумал тогда, что все же не уходят в песок слова советского руководителя. Произнесенные с телевизионных экранов, они проникали в сердца американцев, даже если Хрущев сражался, отстаивая свою точку зрения, как это было в Лос-Анджелесе. Не только Никита Сергеевич, но и Нина Петровна произвела очень хорошее впечатление. Жена Хрущева была интеллигентной женщиной. Она никогда не претендовала на особое к себе внимание. От нее исходил мягкий, добрый свет ее души. Лучшую, на мой взгляд, характеристику ей дали в американской прессе после визита Хрущева, любовно назвав всеобщей бабушкой, что полностью соответствовало ее облику и характеру. С Ниной Петровной было приятно общаться. В поездках чувствовалось, что она к ним готовилась, читала соответствующую литературу. В Сан-Франциско нас встречал мэр Джордж Кристофер, грек по происхождению. Он очень тепло поприветствовал Хрущева и вручил ему символический ключ от города. Я сразу заметил, что отношение здесь к высокому гостю совсем не такое, как в Лос-Анджелесе. Более уважительное и сердечное. Не знаю, может, сыграл свою роль ночной разговор Громыко с Лоджем. Но с другой стороны, между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско издавна существует соперничество за звание первого города Калифорнии. Вероятно, дело было и в этом. Здесь хотели перещеголять Лос-Анджелес в гостеприимстве. Так или иначе, но именно в Сан-Франциско Хрущев получил возможность погулять по городу и поговорить с горожанами. В этих разговорах звучало не раз: «Мы не Лос-Анджелес, мы – настоящая Америка». Замечу, что Лос-Анджелес ассоциируется у американцев с Голливудом, фабрикой грез и красивых иллюзий. По их мнению, понятию «настоящая Америка» он не соответствует. Однако и в Сан-Франциско не совсем гладко все прошло, не на улицах, а на встрече с лидерами крупнейших американских профсоюзов. Встреча носила неформальный характер и проходила за званым ужином. Присутствовали многие известные профсоюзные боссы, в частности 7 вице-председателей АФТ, КПП, Американской Федерации Труда, Конгресса Производственных Профсоюзов. После застолья завязалась беседа. Вопросы так и сыпались, очень острые, задиристые, ни один из них не был рассчитан на то, чтобы поддержать нормальное кровяное давление у советского лидера. Думаю, это была самая конфронтационная из всех встреч, состоявшихся в дни визита Хрущева в Америку. Поднимались вопросы свободы прав человека в СССР, вспоминали Венгрию и трагедию, которая там произошла, упоминали ГДР и навязанный ей коммунистический режим, а также бедственное положение трудящихся в Советском Союзе и так далее. Конечно, для Хрущева все это не было неожиданностью. Он понимал, что ему не переубедить своих собеседников, но тем не менее ринулся в бой. Встреча длилась долго, закончилась ночью, и все время Хрущев был на подъеме. Он стучал кулаком по столу, повышал голос, срываясь иногда на крик. Его пытались перебивать, но это никому не удавалось. В какой-то момент, когда речь зашла об обмене культурными ценностями, Хрущев вернулся к теме Голливуда. При этом он поднялся со своего места и стал говорить, что советские люди никогда не захотят смотреть то, что ему показывали в Голливуде. Хорошие, честные девушки вынуждены исполнять похабные танцы, задирать юбки, показывать свои зады на потребу развращенным вкусом богатых потребителей такого товара. При этом Хрущев отодвинул стул и, повернувшись спиной к присутствующим, нагнулся и задрал полы своего пиджака. Так он изобразил честную девушку, танцующую кан-кан. Кто помнит фигуру Хрущева, может себе представить эту впечатляющую картину. Нет, доказывал он, не пойдут советские люди на такие фильмы. Увы, и это пророчество Никиты Сергеевича не сбылось. Боссы застыли в остолбенении, а Хрущев ликовал. Он считал, что с этими профсоюзными заправилами, классическими предателями дела рабочего класса, иначе и говорить не стоит. В тот период Никита Сергеевич находился в отличной физической форме. Он легко приспособился к большой разнице во времени между нашими странами и по утрам вставал очень рано, свежим и бодрым. С удовольствием ознакомившись с городом, восхитившись Сан-Франциской бухтой, Хрущев посетил штаб-квартиру профсоюза портовых рабочих Тихоокеанского побережья. По своей сути этот профсоюз, тогда возглавляемый Гарри Бриджесом, был близок к Компартии США. Хрущева портовики встретили тепло. Тут уж никакой конфронтации не возникло. Кто-то из рабочих протянул ему свою кепку, которую Хрущев сразу же натянул себе на голову, отдав взамен свою шляпу. А подойдя к микрофону, он обратился к рабочим: «Товарищи». В его глазах эти люди и были настоящими американцами. Лопоточки на память. Город Сан-Хосе. Здесь у нас состоялась встреча на заводе фирмы IBM, где производились счетно-вычислительные машины, говоря сегодняшним языком, компьютеры. Принимал Хрущева президент компании Томас Уотсон, моложавый, подтянутый руководитель ведущей фирмы в одной из самых современных областей науки и бизнеса. Никита Сергеевич внимательно осматривал предприятие. Ему показывали новые модели компьютеров, которые отличались от современных, как небо от земли, огромными размерами. Это были просто шкафы, в которых крутились большие бобины, мигали разноцветные лампочки. На широких бумажных лентах, выползавших из принтеров, мы прочли приветственные слова в адрес Хрущева, а на одной даже лицезрели его портрет. Компания собрала со всех своих заводов работников, знающих русский язык, и они исполняли роль гидов. Затем наступило время ланча. Обедали в заводском кафетерии самообслуживания. Уотсону, Хрущеву и всем нам выдали подносы и провели к прилавку, на котором стояли различные закуски, холодные и горячие блюда. Похоже, Хрущев никогда раньше не бывал в такого рода кафетериях. Он с энтузиазмом выбирал себе еду, раскладывал ее на подносе. Проходя мимо кассы, сказал: «А у меня денег нет». Уотсон улыбнулся: «Ничего, на первый раз мы за вас заплатим». Томас Уотсон не скрывал своей радости от общения с высоким гостем. Это и неудивительно, у него были давние связи с Советским Союзом. Во время войны он служил пилотом бомбардировщика, и ему однажды пришлось через Аляску и Сибирь долететь до Москвы. Он как бы проложил маршрут, по которому потом летели самолеты, передаваемые Советскому Союзу по ленд-лизу. В другой раз он почти месяц прожил в Москве, так что о России знал не понаслышке. Хрущев тоже проникся симпатией к Уотсону, на его шутки в тон отвечал: «Компьютерные технологии считаются секретными, но мне все это можно показывать, потому что я в этом ничего не понимаю». И здесь Никита Сергеевич не обошелся без поговорки, которая опять оказалась трудной для перевода. Он сказал, что не пытается обратить капиталистов в свою веру, что всяк кулик свое болото хвалит и что время нас рассудит, мол, давайте соревноваться, а пока не будем обижаться. Я, конечно, знал, что существует такая птица, кулик, но никогда ее в жизни не видел. И как она называется по-английски, не имел представления. Но выходить из положения надо было, и я перевел: «Всякая утка свое озеро хвалит». Тут надо сказать, что одна из телекомпаний наняла на период пребывания Хрущева в США русского переводчика. Это был некто Орлов, происходивший из семьи знаменитого графского рода Орловых. Он переводил речи Хрущева синхронно, я же – последовательно. Таким образом, зрители слышали сразу два перевода. Орлов, надо отдать ему должное, знал, как по-английски будет «кулик», и правильно перевел. А утром я прочитал в какой-то газете еще один вариант перевода: «Каждая змея свою трясину хвалит». На следующий день другая газета поместила маленькую заметку «Холодная война между переводчиками», заканчивавшуюся словами: «Итак, утка, кулик или змея, озеро, болото или трясина». Вечером в Сан-Франциско состоялся банкет, и здесь я убедился, что не зря Громыко ходил поздней ночью в номер к лоджу. Речи были взвешенными, уважительными и даже, я бы сказал, дружескими. Хрущев с удовольствием делился своими впечатлениями от Америки, а потом вдруг упомянул о Лос-Анджелесе. Очень мягко стал говорить о том, что отнюдь не всегда удается произнести удачную речь. Видимо, именно это и произошло с мэром Паулсоном. Но он, Хрущев, на него не в обиде. Этими словами он добил Паулсона. Это был, как сказали бы американцы, поцелуй смерти. Есть тут связь или нет, но следующие выборы Паулсон проиграл. Что касается Томаса Уотсона, то в 80-х годах он был назначен послом США в СССР и пользовался уважением нашего руководства. Когда окончился срок его пребывания на этой должности, Уотсону было оказано неслыханное по тем временам доверие, ему разрешили покинуть Советский Союз перелетом по сибирскому маршруту, по тому самому, по которому он совершил полет в дни войны. За ним был прислан американский самолет, Томас сел за штурвал и улетел. Хочется думать, что он увозил с собой добрые воспоминания о нашем народе. Когда много лет спустя я встретился с ним в Нью-Йорке, Томас вспомнил о том, что я на прощальном приеме в его посольстве в Москве подарил ему на память маленькие сувенирные лопаточки. Их он повесил над штурвалом, улетая домой, и с тех пор хранит этот сувенир у себя как символ удачи. В кукурузном раю, город Де-Мойн, столица штата Айова, центр кукурузного пояса Америки. С самого начала поездки Хрущев всем сердцем стремился туда. Хотя довольно однообразно начинать каждый рассказ о приезде Хрущева на новое место с описания того, кто и как его встречал, все же не могу не отметить, что здесь, в Де-Мойне, наблюдалось ни с чем до этого несравнимое людское ликование. Приболевший ранее Олег Трояновский наконец выздоровел. У меня появилось свободное время. Я смог теперь больше увидеть и услышать. С интересом наблюдал, как на предприятии по разделке и упаковке мясных продуктов Никита Сергеевич с детской непосредственностью постигал производственный процесс. В длинное здание этого предприятия одного за другим загоняли бычков, а с другой его стороны выезжали грузовики с готовой продукцией, стейками, сосисками, колбасами. Недалеко от Демойна находилась ферма известного в Советском Союзе человека Расуэла Гарста. Он на крупных площадях выращивал кукурузу и добился в этом деле больших успехов. Двумя или тремя годами ранее произошел обмен делегациями специалистов сельского хозяйства. Советская побывала в Айове, американцы же во главе с Гарстом поколесили по колхозным полям нашей страны. Гарст оказался большим энтузиастом продолжения такого сотрудничества. Он не раз встречался с Хрущевым, можно сказать, они стали почти друзьями. По крайней мере, хорошо понимали друг друга. Они и по темпераменту были похожи. Оба импульсивные, откровенные, не стеснявшиеся в выражениях. И, конечно, будучи в Айове, Никита Сергеевич собирался встретиться с Гарстом. В то утро мне что-то не спалось. Рано поднявшись, я спустился в холл гостиницы. Купил несколько открыток с видами Демойна и решил послать их в Москву. Только успел бросить их в почтовый ящик, смотрю, по лестнице спускаются Хрущев и Гарст. Оказалось, что Гарст не стал дожидаться, когда Хрущев прибудет на ферму, а сел в машину и сам приехал в гостиницу. Я подошел к ним и начал переводить. Гарст говорит: «А зачем мы будем ждать ваших сопровождающих? Они же ничего в сельском хозяйстве не понимают». Хрущев согласился, они сели в машину, ну и мне, разумеется, пришлось ехать с ними. Если бы я совершенно случайно не оказался в холле, уж и не знаю, как бы они разговаривали друг с другом. Выехали из города, кругом поля, посевы кукурузы, то тут, то там стада коров. Словом, сельскохозяйственный пейзаж. Хрущев почувствовал себя в своей стихии. Въехали во владение Гарста. Хозяин предложил остановиться и начать осмотр. И тут я заметил, что на огромной скорости, поднимая клубы пыли, к нам приближается кортеж. Это были сопровождающие. Подъехав, они с облегчением отметили, что все в порядке, Никита Сергеевич жив-здоров и даже весел. Я уступил свое место Трояновскому и отошел в сторонку, и тут же увидел злое выражение на лице шефа протокола посла Бьюкинина. Он подошел ко мне и спросил, как они уехали. Я рассказал, добавив, что совершенно случайно оказался в холле на их пути. Это Гарст его утащил, сказал Бьюкинин и пробормотал какое-то ругательство. Кукурузное поле Гарста заполнилось журналистами. Они топтали посевы, мешали вести беседу хозяину со своим дорогим гостем. В конце концов Гарст не выдержал и стал ругаться. «Вы же заслонили собой все поле, кукурузу не видно». Гарст ругался, Хрущев смеялся, журналисты напирали. В это время мы подошли к кукурузоуборочному комбайну, бункер которого был наполнен кукурузными початками. Гарст стал хватать эти початки и со всей силы кидать их в журналистов. Потом поскользнулся и свалился в канаву, вызвав у всех приступ хохота. В общем, получилась просто сцена из комедийного фильма. Оба, что Хрущев, что Гарст, радовались как дети. Гарст показывал Хрущеву початки, тот внимательно их рассматривал и в свою очередь давал советы по выращиванию кукурузы. Шел оживленный разговор двух знатоков сельского хозяйства. Отличие заключалось только в том, что Гарст сажал кукурузу там, где она хорошо росла, а Хрущев хотел дотянуть ее посевы чуть ли не до полярного круга. Все закончилось угощением под специальным навесом. На столах кукуруза во всех видах. Вареная, пареная, каша и лепешки из кукурузной муки. Когда Хрущев, с явной неохотой, уже покидал Гарста, то взял с него слово, что тот обязательно еще раз приедет в СССР. Гарст пообещал и со своей стороны пригласил к себе на ферму большую группу советских специалистов. Так оно потом и было. Язык классиков не требует перевода. В городе Эймс Хрущеву предстояло ознакомиться с местным университетом, причем с не совсем обычным факультетом, домашней экономики, где обучались будущие домохозяйки. Я уже не помню, почему не пошел туда, остался в машине. Сижу, покуриваю. Вдруг вижу, мимо длинного ряда автомашин идут двое парней, по виду, явно студенты этого университета. Идут и заглядывают в окна автомобилей. Наконец остановились у машины, в которой сидел я. Узнав меня по многочисленным телерепортажам, говорят, хорошо, что мы вас нашли, мы с факультета литературы. Откровенно говоря, нас совсем не интересует Хрущев. Мы пришли для того, чтобы увидеть великого русского писателя Шолохова. Вы не скажете, где он? Я ответил, что не знаю, но, судя по тому, что его не было на ферме у Горста, возможно, он остался в Демойне. Ребята расстроились и, не скрывая своего разочарования, удалились. Кстати говоря, не встретя я тогда этих двух парней, скорее всего, сегодня я вообще не вспомнил бы, что в числе лиц, сопровождавших советского лидера, находился великий писатель Шолохов. Участие его в той поездке было довольно странным. Возвращаясь мысленно к тому визиту, я должен сказать, что каждый день и каждый час на всех нас, участников поездки, обрушивался огромный поток информации, каждый день и каждый час были насыщены событиями, встречами с интереснейшими людьми, представляющими с самых разных сторон великую страну, Соединенные Штаты Америки. Одним словом, впечатления накатывались на каждого, как снежный ком. И помнится, я и тогда задавался вопросом, как же может проходить мимо всего этого, выражаясь языком той поры, инженер человеческих душ, может быть даже главный инженер, по тогдашнему писательскому ранжиру. Уж он-то должен был, как губка, впитывать в себя объем поступающей информации, чтобы потом, силой своего литературного таланта, все это отобразить. Однако Шолохова почти нигде и никто не видел, ни на банкетах, ни на других встречах, разве что в поезде и на ланче у Спироса Скураса, где он тоже ни с кем не общался. Особенно меня удивило, что он не поехал к Горсту. Ему, сельскому жителю, да чтобы не поинтересоваться американской фермой, и в университет не поехал, где, как я узнал, у него были поклонники. Потом мне рассказали, что в Сан-Франциско нашего великого писателя посетил американский великий писатель Уильям Фолкнер. Им в номер принесли ящик виски, после чего сутки, а может и больше, никто не видел ни Фолкнера, ни Шолохова. Кстати, в своих мемуарах Хрущев упоминает о любви Шолохова к возлияниям. Перед поездкой в США между ними произошел разговор, во время которого Шолохов дал Хрущеву соответствующие заверения. Но, видимо, все-таки не удержался. Единственное, о чем я всегда задумывался чисто профессионально, а как же эти два гения, не знавшие языков друг друга, общались между собой, в промежутках между употреблением огненной воды. Результаты малые, надежды большие. Далее был Питтсбург, осмотр металлургического завода, где Хрущев с удовольствием общался с рабочими. Один из них достал из кармана сигару и протянул ее Хрущеву, тот принял подарок, а рабочему вручил часы, сняв их со своей руки. Среди рабочих оказался выходец из Белоруссии. Хрущев тут же подозвал Громыко и, когда тот подошел, представил министру его земляка. Затем, Вашингтон, переговоры в Кемп-Дэвиде с Эйзенхауэром. Вновь, приемы, встречи и, наконец, заключительная пресс-конференция. Готовя к изданию эту книгу, я еще раз обратился к текстам речей Хрущева, его ответам на многочисленные вопросы. Бросилось в глаза, что всякий раз он выступал за расширение торговли, но, правда, только теми товарами, которые могут заинтересовать Советский Союз, мол, если речь пойдет о сосисках или ботинках, то это для нас не предмет торговли. Этого Советскому Союзу не требуется. Вспомнив прилавки наших магазинов в те и последующие годы, можно понять, почему они были такими пустыми. Словом, та многодневная поездка в Америку могла многому его обучить, но, к сожалению, он ограничился мелочами. Например, на заводе компании IBM ему, как я уже говорил, понравился кафетерий самообслуживания, и в наших городах стало появляться нечто подобное. Лейтмотивом выступлений Хрущева в той поездке было то, что Советский Союз догоняет и скоро перегонит Америку. Эту мысль он озвучил и на заключительной пресс-конференции. В то же время он всячески подчеркивал стремление нашей страны к прочному миру с Соединенными Штатами Америки. Подчеркивал необходимость договариваться по спорным вопросам. В этом ключе он вел переговоры с Эйзенхауэром, своим тогда еще френдом. Расставаясь, они были уверены в том, что не пройдет и года, как Дуайт Эйзенхауэр посетит СССР с ответным визитом. Вспоминая поездки в зарубежные страны, в которых мне довелось быть рядом с Хрущевым, я сейчас убежден, что именно тот визит в Америку был звездным часом Никиты Сергеевича. Тогда проявились его лучшие качества – руководителя, оратора, мастера-полемиста, человека, умеющего постоять за себя и свою идеологию. Симпатии американцев росли к нему с каждым днем. Газеты писали, что если бы он выставил собственную кандидатуру на выборах любого уровня в США, то, скорее всего, победил бы. Насчет выборов, возможно, и перебор, но все же такая оценка говорит о многом. Так завершился этот визит. Триумфальный визит коммуниста номер один в логово империализма. Взрыв в небе, срыв в Париже. Ничто не предвещало тогда, что ответному визиту американского президента в СССР не суждено состояться. Поездка Эйзенхауэра оказалась в одночасье отмененной в связи с полетом над нашей территорией американского самолета шпиона У-2 1 мая 1960 года. Отношения с США в очередной раз испортились. По той же причине провалилось и парижское совещание в верхах, на котором должны были обсуждаться основные международные проблемы, а именно, разоружение, отношения между Востоком и Западом, мирный договор с Германией и вопросы, связанные с прекращением испытаний ядерного оружия. Хрущев все-таки поехал в Париж, и одно предварительное заседание там состоялось 16 мая. Кроме Хрущева на нем присутствовали Эйзенхауэр, Де Голль и Макмиллан. Первым взял слово Хрущев и сразу же в решительных выражениях потребовал от Эйзенхауэра недвусмысленного и безоговорочного осуждения практики разведывательных полетов над советской территорией, а также извинения за такие полеты. Говорил резко, а в конце заявил, что без всех этих действий с американской стороны он продолжать свое участие в совещании не намерен. Все сидели за большим круглым столом. Рядом со мной находился госсекретарь США Кристиан Гертер. Эйзенхауэр во время выступления Хрущева наклонился к Гертеру, и я услышал, как он сказал: «Я не вижу причины, почему бы и нам не выступить с заявлением такого рода». На что Гертер ответил: «Нет, нам не следует этого делать. Американцы заявили, что программа разведывательных полетов выполнена и они их продолжать не будут». Но осуждение практики таких полетов и прямых извинений не последовало. По сути дела, на этом совещание закончилось. С тем мы и уехали из Парижа. Я, конечно, рассказал Никите Сергеевичу о том, услышанном мной, коротком диалоге между Эйзенхауэром и его госсекретарем. Никита Сергеевич слегка кивнул и нахмурился. Начался новый виток холодного отчуждения. Очередной главный вопрос. Тем временем приближался сентябрь, начало работы сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как всегда, у нас в МИДе искали тему для постановки на сессии нашего главного вопроса, по которому СССР выступит с очередной исторической инициативой. Было решено выдвинуть комплекс предложений, направленных на окончательную ликвидацию колониализма во всех его формах и проявлениях. В те годы в мире происходили существенные изменения. Колонии обретали независимость и становились полноправными членами ООН, развивалось движение неприсоединения. В том же пакете предложений появилась и довольно странная инициатива, которая, по мнению ее авторов, должна была изменить саму структуру ООН. Не знаю, от кого конкретно она исходила, скажу лишь, что Хрущеву эта идея очень понравилась. Суть инициативы заключалась в том, что коль скоро весь мир делится на три группы стран – капиталистические, социалистические и неприсоединившиеся, то и секретариат ООН должен возглавлять не один генеральный секретарь, а три. На всех языках это предложение получило название «предложение о тройке». Для любого маломальски разбирающегося в той политической ситуации человека было ясно, что это предложение мертворожденное. Но Хрущев никого не слушал. Он лично решил возглавить советскую делегацию. Думаю, ему хотелось силой своей аргументации убедить членов ООН принять два наших предложения, каждое из которых, конечно же, было направлено против империализма во главе с США. Хрущеву не терпелось на территории противника заняться активным его разоблачением. Решение было принято, механизм подготовки запущен. Рейс мира. В какой-то момент стало известно, что Хрущев решил отправиться в Нью-Йорк морем, на теплоходе. В своих мемуарах он объясняет данное решение тем, что якобы с самолетом произошли какие-то неполадки. Думаю, это не так, Никиту Сергеевича наверняка уговорили. Видимо, сказали, что 10 дней на комфортабельном теплоходе дадут ему возможности отдохнуть, и как следует подготовиться к выступлению в ООН. Узнав о том, что в Нью-Йорк поедет Хрущев, лидеры соцстран один за другим объявили, что они тоже возглавят свои делегации. Эта волна коснулась и других стран. Например, делегацию Индии решил возглавить Джавахарлал Неру. Англичане заявили, что на сессию поедет Гарольд Макмиллан. Словом, многие президенты и премьер-министры как бы подхватили инициативу Хрущева и включили в свои планы поездку в Нью-Йорк. На теплоходе вместе с Хрущевым намеревались плыть руководители почти всех соцстран. В начале сентября они стали прибывать в Калининград, откуда и стартовал рейс мира, названный так благодаря стараниям нашей пресс-группы. Вместе с Хрущевым отправились в путь Яна Шкодар, Тодор Живков, Антонин Наводный, Владислав Гомулко. Румыны сообщили, что будут добираться самостоятельно. В этом же рейсе участвовали руководители Украины и Белоруссии, Николай Подгорный и Кирилл Мазуров. Теплоход назывался «Балтика». Судно достаточно старой постройки, впервые спущено на воду в 1940 году в Амстердаме. Во время войны его захватили немцы, а потом оно в качестве трофея досталось нам. Поначалу его назвали «Вячеслав Молотов», но после падения Молотова теплоход приобрел более нейтральное название – «Балтика». На нем совершались регулярные рейсы между Ленинградом и Лондоном, но он был вполне пригоден и для плавания через океан. Вместе с каждым руководителем отправился полный комплект охраны, переводчики, помощники и секретари. «Балтика» превратилась в своеобразный плавучий офис. На борт постоянно поступали шифрованные телеграммы, с теплохода также шли различные шифровки. Посылались материалы и в прессу. Журналисты мучились над заголовками, ведь каждый день их сообщения должны были публиковаться на первых страницах газет. В начале свои заметки они называли «Рейс мира начался», затем «Рейс мира продолжается». На этом их фантазия иссякла. Пресс-группа готова была конкурс объявить на лучший заголовок. Обстановка на теплоходе царила демократичная. Определялась она прежде всего характером Хрущева, да и просто замкнутым пространством. Кругом, как говорится, вода, вода. Днем сидели на палубах в раскладных шезлонгах, работали два ресторана, жизнь, как в санатории, с такого-то часа до такого обед, с такого-то до такого ужин и так далее. Если опоздаешь, останешься голодным. Никто, конечно, не оставался, но работники ресторана на всякий случай предупреждали. Дня через два мы вышли из Балтийского моря, прошли мимо Великобритании, Франции и оказались в открытом океане. Вскоре началась сильная качка. Мы увидели, что морской болезни подвластны все, и главы государств, правда, кроме Хрущева, и младшие сотрудники. Количество едоков в ресторанах постепенно таяло, и за главным столом, где восседали руководители, становилось все более пустынно. А в какие-то моменты Никита Сергеевич вообще оказывался в одиночестве. Нельзя сказать, что мы, переводчики, бездельничали в этом комфортном плавании. Журналисты писали статьи, а мы корпели над речью Хрущева. Текст нам поступал кусками, по мере готовности. Он был велик, рассчитан на 2,5 часа чтения. После того, как началась качка, ряды наши поредели, почти все машинистки, которые умели работать под диктовку, выбыли из строя. Врачи, конечно, раздавали таблетки, но они мало помогали. К чести Никиты Сергеевича надо отметить, что он не только ни одного обеда не пропустил, но и ни одного фильма из тех, что показывали по вечерам. Каждый день он гулял по палубе, играл в разные палубные игры. Больше всего нравилась ему та, в которой особой клюшкой надо было толкать специальные шайбы на разграфленной площадке. Он втянулся в эту игру и втянул в нее Яна Шкодара. И даже Громыко, помню, не удержался и тоже несколько раз брал в руки клюшку. По нескольку раз в день мимо нас проплывали корабли, идущие с Кубы. Эти рейсы намеренно были спланированы так, чтобы наш теплоход всегда находился в поле зрения и в случае чего было кому прийти на помощь. К концу путешествия мы закончили перевод речи Хрущева. К выступлению прилагалась еще и декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Холодная встреча. Как я уже говорил, события, связанные со шпионским полетом У-2, вконец испортили отношения между Советским Союзом и США. Хрущев лично, своими речами, заявлениями, прочими высказываниями, да и вся наша пропагандистская машина работали на то, чтобы развернуть на 180 градусов те положительные эмоции в отношении США, которые родились год назад, во время триумфальной поездки Хрущева по Америке. Американцы в своей пропаганде, разумеется, отвечали нам взаимностью, так что мы знали, отправляясь в Нью-Йорк, атмосфера будет совсем не такой, какой она была годом раньше. Одним словом, готовились мы отнюдь не к теплому приему. И вот, на 10-й день, на горизонте показался силуэт Нью-Йорка с его небоскребами. На подходе к Нью-Йоркской гавани навстречу нам вышел довольно внушительных размеров катер. Он был заполнен демонстрантами, которые в руках держали плакаты с враждебными лозунгами в наш адрес. Кроме того, они выкрикивали их во весь голос через мегафон. Потом Балтику окружили полицейские катера, и в их кольце мы стали подходить к пирсу. Вид пирса всех удивил. Он был старый, полуразрушенный, какой-то облезлый. Наш посол заранее предупредил Хрущева, что аренда хорошего пирса будет стоить очень дорого, и Никита Сергеевич распорядился не тратить денег, а подыскать что-нибудь подешевле. Дальше, больше. Профсоюз портовых рабочих демонстративно отказался обслуживать корабль врага. Пришлось на воду спустить шлюпку, на которой матросы доставили причальный конец на берег и пришвартовали судно. Нас встретили скромно, наш посол, сотрудник постпредства Приан и еще несколько человек. Американских официальных лиц не было. Вообще, интерес американцев к нашей делегации, пожалуй, проявлялся только со стороны многочисленных охранников. Хрущев поселился в здании советского постпредства Приан. На следующий день местные газеты вышли с большими, как принято говорить, аршинными заголовками. Сообщалось, что один из матросов Балтики сбежал с корабля и попросил у американских властей политического убежища. Перебежчиком оказался житель Прибалтики, достаточно долго проработавший на гражданских судах. Конечно, этот факт обеспокоил нас всех. Хрущеву, разумеется, доложили о ЧП, и он, видимо, продумал, как и что отвечать на вопросы корреспондентов. Когда у подъезда здания постпредства его окружили журналисты, первый вопрос был об этом матросе. Я видел горящие, возбужденные глаза корреспондентов и совершенно бесстрастное лицо Хрущева. Он спокойно сказал: «Ну, вы знаете, собственно говоря, ничего особенного не произошло. Если он хочет жить здесь, а не у себя дома, то это его личное дело. А если бы он заранее сообщил мне, что таково его желание, то я готов был бы ему помочь устроиться, хотя бы на первое время. Одним словом, дай бог ему здоровья, и если ему нужна будет какая-то помощь, пусть ко мне обратится». И пошел к своей машине. Больше вопросов об этом перебежчике Хрущеву не задавали. Срезал, так сказать. Все мы понимали, что ответ Хрущева не соответствует действительности. Хорошо знали о том, что ожидало тогда тех, кто пытался бежать на Запад, но ответ, согласитесь, прозвучал достойно и, как бы то ни было, он сработал. Никита Сергеевич на этот раз проявил находчивость и, я бы даже сказал, взвешенную дипломатичность. И оттого сенсация стала однодневной. При этом я не думаю, что ему кто-то заранее посоветовал, как надо вести себя в подобной ситуации. Мы так строить не будем. Прибыв в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи, Хрущев счел, что, как и на наших партийных съездах, он должен появляться на всех заседаниях сессии, утренних и дневных. Конечно, в этом не было ни малейшей необходимости. Обычно прибывшие в Нью-Йорк главы государств и правительств появляются в зале заседаний лишь в тот день и даже в тот час, когда им самим предстоит взойти на трибуну. Так что мы в эти дни по два раза мотались из резиденции в здание ЭАН и обратно. И вот в одну из таких поездок произошел любопытный разговор. В машине на заднем сиденье, Хрущев и Громыко, я, на откидном. Когда наш лимузин проезжал по одной из стрит, Громыко обратил внимание Никиты Сергеевича на строительство очередного небоскреба. Стройку окружал забор, и улица не была перекрыта. По определенному графику к стройке подъезжали машины с раствором и стройматериалами и, выгрузившись, уезжали. Все привезенное сразу же пускалось в дело. На этой стройке даже не было предусмотрено место для складирования стройматериалов. Короче говоря, для советского человека – весьма непривычная картина. Наша машина притормозила у светофора. Громыко еще раз привлек внимание Никиты Сергеевича к стройке. «Смотрите, как интересно строит. И быстро, и грязи нет, и улицу не перекрывают». Никита Сергеевич вгляделся и отрезал: «Ну и дураки. Неэффективно это, медленно, для строителей неудобно. Только время теряют. Мы так строить не будем. Стройка так стройка. Надо все огородить, перекрыть, стройматериалы завести, чтобы все под рукой было, тогда и будет быстро и хорошо». Меня его высказывание неприятно поразило. Во время своих поездок в США, да и в другие страны, мне доводилось не раз видеть, как там строят. Приедешь в один год, еще только идут взрывные работы под фундамент, а на следующий, уже высится готовый или почти готовый дом. И подумал я там, у светофора, что у нас не скоро со строительством дело наладится, если у руководителя государства подобные суждения. Прошло уже много лет, но я до сих пор помню, как Громыко пытался обратить внимание Хрущева на то, что ему самому, то есть Андрею Андреевичу, казалось олицетворением передовых методов. После взрывного хрущевского ответа он как-то сразу притих и больше не сказал ни единого слова. Что же касается меня, то я тоже как-то внутренне сжался. Ни тогда не мог понять, ни сейчас не понимаю, почему же не заметил, не увидел эффективности этого метода строительства Хрущев, еще год назад колесивший 2 недели по Америке, от восточного побережья до западного, живший в самых разных гостиницах, которые все как одна были современными и строились именно по данному принципу. Ну не мог он на это не обратить внимания, ведь по природе своей он был чрезвычайно любознательным человеком. Если узревал, например, какую-нибудь кнопку, назначение которой не понимал, то обязательно допытывался, что за штучка, что за механизм, для чего она и так далее. Вот я и повторяю, видел же он все это, пользовался многими достижениями цивилизации, и все же каким-то образом не воспринимал, но ведь и не скажешь ему об этом. И вообще, я даже в страшном сне не мог представить себе, чтобы попытаться поддержать мнение моего министра или не дай бог высказать свое. Конечный результат был виден, как говорится, на лице, виден и ощущаем. Итак, каждый день, каждый час. Чем же было вызвано у Хрущева такое вот резкое неприятие, будто какие-то шоры на глазах? Складывалось ощущение, что он даже в глубинах собственного сознания не мог допустить и мысли о своей неправоте, потому что это вообще обрушило бы все его представления. Да впрочем, он редко с кем-нибудь соглашался, во всяком случае, не припомню, чтобы Никита Сергеевич допускал сослагательное наклонение, и если уж что-то утверждал, то оспорить его было невозможно, нельзя, бесполезное занятие. А когда у него не хватало аргументов, он использовал свою власть. Нет аргументов — кулаком по столу. Об одном из подобных случаев я уже рассказывал выше. На Западе, особенно в США, Хрущеву во время самых разных встреч постоянно задавали вопросы на тему необходимости свободного обмена информацией, идеями, в том числе периодикой, журналами, книгами и тому подобным. И всякий раз Хрущев, всецело выступая за обмен опытом в промышленности, в сельском хозяйстве, едва речь заходила о более широком обмене идеями, тут же выдвигал тезис, смотря какие идеи, в том смысле, что подбрасывать нам какие-то чуждые идеи нельзя. Каждый раз повторял, что наш, советский, народ должен сам выбирать, какие именно книги он захочет читать, а какие, не захочет. Но при этом судьей-то верховным всегда оставался он сам, Хрущев, или узкий круг его политических единомышленников. Должен сказать, что уже и в те годы я внутренне восставал против такого подхода. Думаю, что Хрущев не понимал, что он подобными своими высказываниями обеднял, принижал советских людей. Видимо, вбил в собственное сознание, что именно он и есть весь советский народ. И значит, он сам полностью выражает волю народа. Но вот искренне ли Никита Сергеевич в это верил, не знаю. Во всяком случае, если судить по тому, сколь жестко и убежденно всякий раз он говорил об этом, вполне можно думать, что Хрущев действительно искренне был уверен в своей правоте. Однако к тому моменту уже прошли все его зубодробительные встречи с представителями интеллигенции, художниками, писателями, поэтами, и он мог сам увидеть и услышать, что далеко не все единодушны во взглядах и хотят через одни очки смотреть на изобразительное искусство, на литературу, на культуру вообще. Впрочем, может быть, он и в самом деле считал, что с ним не согласны только единицы, о которых и говорить не стоит, в чем его, конечно же, усердно убеждали, ибо в стране существовал единый могущественный идеологический аппарат и в центре, и на местах. И поэтому Хрущев совершенно убежденно, изо дня в день, во время своих зарубежных поездок твердил одно: «Наш народ этого не приемлет». Нашему народу это не нужно. Ему пытались вежливо и робко отвечать, но может быть, все-таки стоит дать оценить народу, и если сам народ отвергнет, то это, несомненно, его право, на что он тотчас реагировал. А зачем предлагать, если я вам сказал, я знаю, чего хочет, а главное, чего не хочет наш народ. Это было постоянным лейтмотивом его выступлений, и подобные заявления, повторюсь, звучали с предельной убежденностью. Но я-то, в конце концов, если говорить, например, о литературе, читал многое из того, что якобы наш народ не приемлет, и не могу сказать, что лично я этого не принимал. И вот во время той поездки на автомашине по Нью-Йорку я на минуточку представил себе, что под влиянием описанного выше эпизода Хрущев начнет американцев учить, как, по его убеждению, надо строить, а я при этом, как обычно, буду стоять у его плеча и абсолютно доподлинно, я бы сказал верноподданно и буквально, переводить все то, что скажет премьер, в душе, разумеется, понимая, что озвучиваю полный бред, и это будет ясно любому здравомыслящему человеку, но ведь буду же переводить, потому что такова профессия, такова работа, такова обязанность, а он за работой. Прежде чем рассказать об истории участия Хрущева в работе 15-краткой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, истории, обросшей легендами, стоило бы, наверное, немного отвлечься на описание процедуры проведения ежегодных сессий ООН. Начинается каждая сессия с так называемой общей дискуссии, длящейся 2-3 недели. Именно в этот период в Нью-Йорк и съезжаются высокопоставленные представители государств, членов Организации Объединенных Наций. По большей части это министры иностранных дел, но на каждую сессию приезжают от тех или иных стран и президенты или премьер-министры, если хотят подчеркнуть значимость своих предложений, проблем, которые их особо волнуют. В тот год, в основном под влиянием решения Хрущева лично участвовать в работе сессии, съехалось особенно много глав государств и правительств, о чем я уже говорил. Общая дискуссия проходит без фиксированной повестки дня. По сути дела, каждый участник волен в своем заявлении затрагивать, ставить, выдвигать любые вопросы или предложения. По итогам общей дискуссии никакой резолюции или иного решения не принимается. А вот после нее начинается, я бы сказал, действительно конкретная работа ассамблеи. Еще до начала сессии готовится повестка дня, насчитывающая более сотни вопросов. На первых, чисто организационных заседаниях сессии они распределяются между шестью главными комитетами Генеральной Ассамблеи, каждый из которых занимается определенной тематикой. Разоружение и международная безопасность, экономика и финансы, социальная, гуманитарная и культурная сферы, деколонизация, административно-бюджетная область и юридические проблемы. Некоторые наиболее важные, актуальные вопросы рассматриваются непосредственно на пленарных заседаниях самой Генеральной Ассамблеи, где по ним и принимаются соответствующие резолюции. У нас всегда считалось, что все наши главные вопросы должны обсуждаться исключительно на пленарных заседаниях, а передача их в тот или иной комитет расценивалась как попытка похоронить вопрос, предать его забвению, хотя на самом деле резолюции Генассамблеи носит лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Отмечу еще один момент, касающийся периода проведения общей дискуссии. Список выступающих, конечно, готовится заранее. Кому-то выпадает выступить в первый день, а кому-то и в последний, то есть уже через 2, а то и 3 недели после начала сессии. Ведь государств, членов ООН много. При этом секретариат ООН более-менее справедливо устанавливает очередность и время выступления ораторов в тот или иной день. Но существуют и негласные обычаи. Так, американский представитель, а, как правило, это президент США, благо ему в Нью-Йорк из Вашингтона и ехать-то недалеко, выступает в первый день утром. По тому же неписанному правилу наш представитель выступает во второй день. В те годы такая последовательность была отнюдь не случайна. Советской делегации необходимо было ознакомиться с речью американцев, с тем чтобы на следующий день, в зависимости от состояния советско-американских отношений, либо вставить в заранее заготовленную нашу речь соответствующие возражения или шпильки в адрес американских империалистов, либо, скажем, в период разрядки напряженности, поддержать или похвалить американцев за определенные инициативы. В свою очередь, например, английский представитель обычно выступал после нашего, с тем чтобы попытаться нейтрализовать те или иные антизападные пассажи в наших речах. Вот такая велась игра с самого начала работы сессии. Попутно скажу, что мне, как директору управления по делам Генеральной Ассамблеи, последние 5 лет своей профессиональной карьеры я прослужил в секретариате ООН, и моим сотрудникам как раз и приходилось заниматься всеми организационными и текущими вопросами, связанными с работой именно Генеральной Ассамблеи, в том числе составлением графика выступающих в общей дискуссии, распределением отдельных вопросов повестки дня по комитетам. Одним словом, всем, что связано с организацией нормальной деятельности Генеральной Ассамблеи. Однако вернемся в сентябрь 1960 года, в Нью-Йорк, куда и прибыл Никита Сергеевич Хрущев для участия в очередной сессии. Первое знакомство с парламентаризмом. Громыко пытался убедить Хрущева в том, что тому, как главе правительства, не обязательно ездить на каждое заседание Генеральной Ассамблеи, особенно на первое, организационное. Но Никита Сергеевич был непреклонен, сказал, раз приехал, то буду присутствовать на всех заседаниях. Вслед за ним, конечно же, такое решение приняли и первые лица социалистических стран, не говоря уже о руководителях Белоруссии и Украины. Интересно было наблюдать за Хрущевым. Он впервые столкнулся с практикой буржуазного парламентаризма. Внимательно ко всему присматривался, старался понять, почему аудитория ведет себя по-разному. Одни горячо аплодируют, другие сидят молча, третьи вообще слоняются по залу. Поражая всех, он являлся к самому началу утренних и дневных заседаний. Опытный в этих делах Громыко напрасно уговаривал его не торопиться, мол, заседания Генассамблеи никогда не начинаются вовремя. Но Хрущев говорил, ничего не знаю, по регламенту заседание начинается в 11. Именно тогда мы там и будем, делать нечего, ехали. Хрущев входил в пустой зал, подходил к тем креслам, которые были отведены для нашей делегации. Потом в недоумении бродил по вестибюлю или выходил в Ауновский парк, возмущался здешними порядками. В Верховном Совете подобного представить было нельзя. Посмел бы там кто-нибудь опоздать к началу заседания или во время его проведения разгуливать по залу. Ф. Кастро и Н. С. Хрущев на Генеральной Ассамблее ООН. Нью-Йорк, 1960 год. Наверное, все эти дни в нем копилось недовольство и плюс к этому его обуревало желание поскорее выйти на трибуну и раскрыть всем глаза на то, что происходит в мире и здесь, в ООН. Наконец этот долгожданный момент настал. Хрущев, не отступая от текста, выступил с более чем двухчасовой речью, со своим программным заявлением. Досталось на орехи всем империалистам, особенно американским, которым он припомнил все их прегрешения, включая ИУ-2. Прозвучали и предложения о ликвидации колониализма, об учреждении тройки вместо поста одного генерального секретаря ООН. Зал был переполнен. Многие пассажи в выступлении Никиты Сергеевича встречались громом аплодисментов, исходящих прежде всего от наших союзников. Иногда Хрущев, взяв стоящий перед ним стакан боржоми, отпивал из него, хвалил, как всегда, этот напиток и советовал попробовать его всем присутствующим. Сразу замечу, что в конечном счете декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам была принята на основе нашего проекта. И добавлю, что с тех пор, можно сказать с легкой руки Хрущева, вопрос, озаглавленный о выполнении декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам, в качестве отдельного пункта включался в повестки дня всех последующих сессий Генеральной Ассамблеи ООН вплоть до наших дней. Получилось, что в том году мы со своим главным вопросом угадали. Практически все ораторы, выступавшие после Хрущева в ходе общей дискуссии, так или иначе затрагивали выдвинутые советским лидерам инициативы. При этом некоторые из них обращали внимание зала на то, что кроме колониализма, о котором говорил Хрущев, есть и другой вид угнетения, тот, который навязал Советский Союз странам Восточной Европы. Это вызывало бурную реакцию Хрущева. А тут еще кто-то начал вещать с трибуны о кровавых действиях Советского Союза в Венгрии в 1956 году, и этого уже Хрущев перенести не мог. Он стал с места громко возражать против заявлений того или иного оратора. Однако микрофоны перед делегатами тогда еще не устанавливали, и поэтому ему приходилось кричать изо всех сил, но все равно без толку, ведь сидящие в будках синхронные переводчики его не слышали.